Глава 53. «Ну и кто тут собрался жениться?» — бодро воскликнула вошедшая в тронный зал сотрудница ЗАГСа, Светлана. Ее голубые глаза светились оптимизмом, длинные светлые волосы были забраны в аккуратный деловой пучок, обтягивающее сине-зеленое платье должно было служить идеальной приманкой для симпатичных лиц мужского пола во время последующих свадебных танцев. Они, гости, дружно показали пальцами на счастливые парочки, которые только начали отходить от пережитого шока с убиением Дэна и Ирины. «Дорогие брачующиеся!» Встав перед молодоженами, начала Светлана торжественную речь. «В этот светлый и знаменательный день мы собрались здесь, чтобы скрепить ваши отношения с законными узами брака». «Я люблю тебя», — склонившись к ушку невесты, ласково прошептал Саймон. «Ди, я тебя обожаю. Но как ты прошла наш защитный экран без приглашения?» — спросил Хантер у девушки, когда торжественная часть церемонии была закончена. Женихи с невестами обменялись кольцами и поцелуями, а также поставили подписи в журнале регистрации. «У меня теперь пожизненный абонемент на все ваши шоу», — усмехнулась она. Услышав, что из угловых динамиков зазвучала красивая песня на английском языке, Хантер снова принял вид горячего испанца, только без крыльев. Прижал Диану к себе и подчинил ее тело своим плавным движениям. На спине из его смокинга торчали нитки, но это его ни капельки не волновало, поскольку вид спереди был очень даже элегантным и презентабельным. «Рассказывай», — потребовал он, продолжая уверенно вести ее в танце. «Хант, это не прокатит», — запротестовала она, но ее партнер быстро пресек все возражения. «Расслабься, миаморы, просто потанцуй со мной». «Ты неисправим», — улыбнулась Диана, купаясь в его страстном, восхищенном взгляде темно-карих глаз. Зажмурившись на пару секунд, она сконцентрировалась на одежде, и ее футболка и брюки превратились в длинное сексуальное кожаное платье, лиф которого выглядел как бордовый корсет с эффектным декольте. «Вау, ты хочешь меня добить?» — оторопел на мгновение испанец и чуть не сбился с ритма. «Мечтать не вредно». Хитро прищурилась девушка. «Я не могу больше, Ди, я тебя сейчас изнасилую», — сдался Хантер, останавливаясь. «Жестко, страстно и очень-очень сладко. Машери», — прошептал он ей на ушко, обдав нежную кожу мурашками от горячего дыхания. «Насиловать будущих начальников — это плохая идея, Хант», — отстранилась она от него со смехом, который прозвучал как сотни нежных колокольчиков. «А вот с этого места поподробнее», — моментально напрягся Хантер. «Тебе не понравится то, что ты увидишь», — произнесла Диана, протягивая ему руку. Нежно поцеловав изящную ладонь, Хантер приложил ее к своему лбу и закрыл глаза. «Не может быть», — нахмурившись, потрясенно пробормотал он через пару секунд. Его лицо мрачнело все больше. «Все слишком хреново». Открыв глаза, в которых светилась боль, он с неохотой отпустил руку Дианы. «Когда?» — задал он ей лишь один вопрос. «На этой неделе», — сочувствием отозвалась девушка. «Я должен помочь им». Тяжело вздохнул он и вновь принял привычный облик старца. «Появишься на Фемиде, тут же окажешься в камере смертников», — покачала головой Диана. «Сейчас у тебя нет иного выхода, кроме как довериться Индезорду. Сделай то, о чем он просит. Найди Амантис». «Знаю, что ты права», — с трудом согласился Хантер. «Я сделаю все, что в моих силах. Но мне сейчас так погано на душе, что хочется выйти на Луну. И почему я не оборотень?» Грустно спросил он, глядя на вошедшего в тронный зал Хармисона с малышом на руках. «Всем привет!» — громогласно поздоровался со всеми Харми, тряхнув дредами. «Я кореша привел». Подкинул он Ника в воздух, и мальчонка заливисто заверещал от восторга. «Поздравляем молодоженов», — поприветствовал оборотень новобрачных и получил ответные улыбки. Вслед за веселой парочкой в зал вошел и сэр, который до этого сидел в няньках. Облаченный в смокинг робот с интересом озирался по сторонам, пытаясь подобрать наиболее подходящий протокол поведения. Присутствовать на свадьбах ему еще не доводилось. Ник тут же попал в центр внимания и оказался в объятиях милой пожилой женщины из бухгалтерии. А Харми подошел к Тору и Веронике. «Я ничего не пропустил», — покосился оборотень на сладкую стену. «Ничего существенного», — успокоил его полувамп. «А почему тут еда со стен капает, мы и сами не в курсе. Из-за чего опоздал?» — с любопытством посмотрел он на него. «Я шел в тронный, но услышал мысли Коляна в соседней комнате. Мальчуган умирал со скуки под опекой этого железного чурбана», — кивнул он на сэра. «Я решил его немного повеселить, а потом привести сюда». В его взгляде на мальчика светилась любовь. «Пусть порадуется малец». «С радостью представляю вам герцогиню, эльфийку, спортсменку и просто красавицу, леди Диану Дюамель. Мы все сейчас живы только благодаря ей», — эффектно представил Хантер свою подругу Марии и Михаилу. «Эльфийку?» — удивленно переспросила Мария. Диана снисходительно улыбнулась, откинула назад черные шелковистые волосы, и Мария тихо ахнула, разглядев заостренные кончики ушей. «Невероятно», — пробормотала парапсихолог. «Эта свадьба была полна сюрпризов». «Я с Сантарии, центра Эльфийской империи, и я будущий куратор Ордена от Межгалактического Совета», — бархатистым мелодичным голосом заявила Диана. «А как же Эйшер?» — удивленно воскликнул Михаил. «С него скоро снимут эти полномочия, долго объяснять», — чуть нахмурилась она. «Мы очень благодарны тебе за спасение», — обратился к ней Михаил. «Спасибо, что помогла нам». Диана грациозно кивнула в ответ. Каждое движение, поворот головы, осанка и даже походка выдавали в ней аристократку. «Как эти твари вообще смогли проникнуть сквозь наш защитный экран?» С недоумением спросил Михаил у Дианы и Хантера. «К сожалению, даже в таком совершенном энергетическом куполе имеются слабые места. Вы сами ослабляете свой защитный экран, даже не задумываясь об этом», — заявила Диана. «Но как?» — потрясенно воскликнула Мария. «Гнев, зависть, раздражение. Мне продолжать?» В карих глазах Дианы не было осуждения, она лишь перечисляла факты. «Но мы всего лишь люди, а не ангелы», — растерянно пожал плечами Михаил. «Верно», — согласилась Диана. «Ваш купол пока надежно защищает вас от магии и темных сил. Но до тех пор, пока вы не станете ангелами во плоти, он будет не в силах пресекать телепортационные лучи с космических кораблей. Значит, нам нужно жить как на вулкане и в любой момент быть готовыми к похищению или нападению?» — побледнела Мария. «А когда было иначе?» — снисходительно посмотрела на нее девушка. «У вас сегодня свадьба, веселитесь», — подмигнула она новобрачным. «А проблемы начнутся чуть позже», — печально подумала она с непроницаемым выражением лица.